Григор увлекся чтением отчетов, и он не заметил, как быстро пролетело время. Анжелика уже давно закончила писать письмо, но не стала отвлекать ученого от работы. Она тихо сидела и смотрела на Григора. «Прости, потерял счет времени. Ты, наверное, устала, давай отведу в гостевую комнату». «Нет, я не устала. Лучше скажи мне, что это за чертежи, мне жуть как интересно. Если бы я рассказал об этих чертежах, то пришлось бы убить тебя. А мне жалко губить такую красоту. Это типа секретные изобретения. Ладно, если не хочешь, не рассказывай. Кстати, мне нужна твоя подпись, чтобы отец поверил в этот рассказ. Думаю, ты не будешь против». «Конечно. Где мне поставить подпись?» «Вот здесь. Шахререр». После этого разговора прошло целых два дня. Группу Анжелики выпустили из темницы, но они все еще были под наблюдением. Дата казни приближалась, а у Григора все еще были некоторые проблемы в плане. «Сколько ружей готово?» — спросил Григор у Рема, который официально стал во главе военных сил города. Все новые отряды должны были быть оснащены огнестрельным оружием и специальным обмундированием. Они проходили суровые тренировки, которые делали из них мощную боевую единицу. «Господин Зен, сейчас готово около 120 ружей. Первый армейский батальон уже был собран. Как вы и приказали, весь отряд состоит из сиротских детей. Я не ожидал, что из них может выйти настолько хороший военный состав. Скоро в твое распоряжение поступят первые артиллерийские оружия. Их ударная сила просто поражает. Если сравнить их мощь с магами, то сила одного артиллерийской единицы равны нескольким магам среднего уровня. Они настолько мощные». Рем не мог поверить в сказанное, но он быстро успокоился, вспомнив мощь огнестрельного оружия. «С такой силой, господин, вы сможете уничтожать целые города и даже графства». «Города и графства? Ты, наверное, шутишь, это всего лишь начало. Оружие, которые идут после, способны разрушить целые континенты, но пока и этого достаточно. Лучше скажи, есть ли новости от наших шпионов? Что делает мой отец или братья?» «Пока ничего. Они не обращают никакого внимания на вас или ваши действия. Особенно отец. По моей информации, он отдал приказ о невмешательстве в ваши дела. Мда. Обычно я бы разозлился, но сейчас это мне только на руку. Есть еще новости?» «Нет. Пока ничего необычного. Мы в... Тук-тук. Можете войти. Просите, милорд, но очень важные донесения. Вы должны явиться в столицу империи немедленно. Это касается вашего с мисс Анжеликой брака. Моего и Анжелики брака. Что ты несешь, это не смешно. Какой еще брак? Я никогда о нем не слышал. Милорд, я и сам не знаю. В докладе написано, что два дня назад вы лично попросили мисс Анжелику о свадьбе, есть даже договор, на котором стоит ваша подпись. Отец Анжелики дал свое согласие, но ваш отец, узнав об этом, был в бравом гневе. И теперь мистер Матрица вызывает вас». Именно в этот момент в кабинет Григора вошла красиво одетая женщина. У нее была прекрасная улыбка на губах, и она гордо смотрела в лицо ученому. «Дорогой, нас с обоих вызывают в столицу. Прошу, подготовься, мы не можем опоздать. Целую три». Глава 10. Семья Астиль. Глава 10. Семья Астиль. Ах-ха. Анжелика, да ты просто умница. Хах. Провела меня, значит, та подпись была для брачного контракта. Я сейчас помру со смеху. У ученого начался истерический смех, ведь эта девушка почти разрушила все его планы. «Господин Зен, это...» Слуга был в замешательстве, не зная, что делать. «Ничего. Пожалуйста, покинь нас. Я должен поговорить с моей будущей женой. Как прикажете». Анжелика была в хорошем настроении. Ей удалось сделать очень важную вещь для своего клана. «Милая женушка, можешь не объяснять, зачем ты это сделала. Я и сам все прекрасно понимаю. Прости меня, Зен, у меня не оставалось другого выбора. Моя семья, она. Я же сказал, мне не нужны объяснения. Прошлого не изменить, и это факт. Теперь ты являешься моей невесткой и будущей миссис Стиль. Анжелика ожидала совсем другой тип разговора. Она думала, что Зен начнет кричать и ругать ее, но нет. Он просто разъяснил ситуацию. Ты должна вести себя подобающе. Также тебе придется перейти жить в мой особняк. И это не обсуждается, мы будущая семья как-никак. Теперь подготовь багаж, нас ждут в столице. До своего ухода, Зен оставил все свои дела Рему. Он доверял этому парню больше всех. Город Зена был достаточно далеко от столицы, так что путь должен был занять целую неделю, если не больше. Церковь за это время должна была успеть устроить казнь, но Григор не мог позволить этого. План, который он составил, должен был вынудить церковь перенести казнь на один месяц. Так и случилось. Заплатив большое количество золота, Зен попросил перенести казнь, под предлогом того, что он лично хотел присутствовать во время процесса. Рем, ты остаешься главным в городе. Все обязаны слушаться и подчиняться тебе. Аристократия будет наибольшей проблемой в мое отсутствие. Если они начнут действовать, можешь использовать спецназ и уничтожить их. Если я не вернусь через месяц, то отправь шпионский отряд в столицу. Это все, что ты должен знать. Остальные проекты тебя не особо касаются, но если тебе интересно, то можешь спросить магов, все самое важное находится в их руках. Григор не покинул бы свой город, не имея полной поддержки магов, ведь одна ошибка и все планы пошли бы в тартарары. Ваше Величество, можете на меня положиться? И да, хорошо проведите время вместе с Анжеликой, она милая девушка. А что мне остается делать? Береги себя, Рем, и я надеюсь на тебя. Анжелика как настоящая жена собрала весь багаж мужа, но сделала она это настолько медленно, что Григор успел нарисовать несколько чертежей. Все готово. Мы можем выдвигаться. По приказу Рема, личная стража Григора была сменена на спецотряд. Этот отряд имел в свое вооружение огнестрельное оружие хорошего качества, так что отряд обладал большой ударной силой. Всего было 25 защитников. Они были одеты как рыцари, и, конечно же, имели при себе холодное оружие. Самой большой проблемой Григора сейчас была лояльность народа. Пока что его популярность была не очень то высокой. К счастью, ситуация в спецотряде была совсем иной. Рем лично рассказал членам отряда многое про лорда, и теперь все они были очень высокого мнения о Григоре. Вообще эти 25 человек Рем специально выбрал для личной защиты лорда, так что они знали гораздо больше, нежели другие. Зен не ошибся, назначив Рема командующим армией. Он обладал настоящими качествами командира, и люди с охотой шли за ним. «Господин Зен, карета и лошади готовы. Мы готовы выдвигаться». Главой личной стражи лорда был молодой мужчина по имени Глен. По словам Рема, Глен мастерски владел огнестрельным оружием, и также мастерски управлялся с копьем. Также у этого молодого человека были просто огромные тактические и стратегические возможности. Рем поначалу думал назначить его в главный гарнизон армии, но позже сделал главой личной стражи. «Тогда выдвигаемся. Я хочу как можно скорее вернуться домой, у меня столько незаконченных дел». Путешествие оказалось довольно сложным. К несчастью для группы Зена, монстры часто нападали на них, но огнестрельное оружие показало себя с лучшей стороны. Группа из 25 охранников за несколько секунд могла расправиться с ордой монстров. Когда в первый раз прогремел выстрел, Анжелика испугалась так сильно, что прыгнула к Зену в объятия, и лишь после длительной лекции от ученого, она успокоилась. Так прошла целая неделя путешествия. Господин Зен, уже видны стены столицы. Во время странствия, Зен хорошо подружился со своими защитниками. Они оказались хорошими парнями, так что быстро нашли общий язык. Наконец, а то я слишком устал. Анжелика, а ты как? Устала. Юная леди мирно спала на коленях у Зена. Во время поездки они тоже много говорили, так что их отношения продвинулись довольно далеко. И ко всему прочему, Анжелика уже являлась будущей женой Зена, чего ей стесняться. А что случилось? Сонная девушка не поняла, почему ее оторвали от сладкого сна. «Мы скоро придем в столицу. Правда. Ура! Я ненавижу долгие поездки». Анжелика подтянулась и мило улыбнулась. «А ты, милашка, когда спишь? Этот глупый сын, что он натворил?» Мужчина, который ругался, являлся отцом Зина, герцогом Матрице Астелем. Всю эту неделю он ждал своего сына, который даже после ссылки успел наломать дров. «Отец, не гневайтесь. У Зина, наверное, есть достойная причина для этого поступка. Мы должны подождать и послушать его. Тот, кто защищал Зина, являлся первым сыном герцога и старшим братом ученого, Августом. Какое у него может быть оправдание? Второй принц чуть меня не убил, когда услышал эти новости. Семья Пуэра – наши заклятые враги, а он захотел жениться на их дочери. Герцог был очень зол. Если бы он увидел своего сына, то разорвал бы его на месте. Господин Матрице, карета молодого мастера только что вошла в наше поместье. Хорошо, пусть поднимается ко мне. Поторопите его. Зен, а это нормально, что я буду с тобой? Нервно спросила Анжелика. Семьи Пуэра и Астиль ненавидели друг друга, так что ее беспокойства были не беспочвенными. Да все путем, не бойся. Господин Зен, ваш отец ждет вас в своем кабинете. Он сказал приходить одному. Слуга гневно посмотрел на девушку. Ситуация была настолько серьезной, что даже слуги двух домов ненавидели друг друга. «Это, Зен, я подожду тебя здесь», — робко сказала девушка, которая с самого начала понимала, что семья Астиль не была готова принять ее. «Что? Я сказал, что ты идешь со мной, и если отец не захочет тебя впускать, то меня ему тоже не видать». Зен взял Анжелику за руку и медленно пошел к кабинету. Слуга не смел возражать, ведь в конце концов, Зен являлся третьим сыном герцога. В кабинете находились всего два человека. Им были первый сын герцога и сам герцог. Они ждали Зена, который должен был объяснить свое глупое решение. «Отец, я явился по вашему приказу». Деревянная дверь быстро открылась, и внутрь вошли два человека. Одним из них, конечно же, был сам Зен, а другой была его невестка Анжелика. Появление девушки сильно удивило как Матрице, так и Августа. У герцога и первого сына были схожие мысли. «Кстати, эта девушка моя невеста, Анжелика. Прошу любить ее как меня». Зен сказал эти слова с такой легкостью, будто это самая незначительная информация. «Сын, ты совсем с ума сошел? Привести эту дрянь ко мне во дворец, и еще требовать любви. Шлеп, отец. Ты перегнул палку. Если это все, что ты хотел сказать, то до свидания». Герцог только сейчас заметил, что его лицо ощутило боль. Боль от пощечины. Его третий сын посмел поднять на него руку и после этого покинуть кабинет. «Брат, как ты посмел напасть на От?» Август был в ярости от поведения брата и хотел лично отчитать его, но был остановлен самим герцогом. А он подрос. «Зенностиль. Август, ты видел его взгляд. Это был взгляд не добычи, а самого настоящего хищника. Твой брат сильно изменился». Глава 11. Встреча зятя с тестем. «Зен, прости, я не должна была сопровождать тебя. Это все моя вина». Анжелика виновато опустила голову. «Ты не виновата. Отец должен был отнестись к тебе как члену семьи, но вместо этого он назвал тебя дрянью. Я не могу позволить даже своему отцу так обращаться к моей будущей женой. Это неуважение ко мне, и самое главное, неуважение к тебе». От слов ученого девушка почувствовала тепло в своем сердце. Впервые за многие годы кто-то реально заступился за нее и не посчитал ее политическим инструментом. Даже в ее семье все смотрели на нее как на товар. «Спасибо, мне приятно слышать это». Анжелика была ниже Зина ростом, так что ей пришлось встать на цыпочки, чтобы приблизиться к его лицу. Медленно ее губы коснулись щеки Зина, оставив нежный поцелуй. «Маленький подарок». Ученый поднес руку к своей щеке и коснулся места поцелую. Он почувствовал небывалое наслаждение и успокоение от такого маленького поцелуя. «Теперь пошли к твоей семье. У меня будет серьезный разговор с твоим отцом». Анжелика и сама понимала, что без разговора с отцом, она не сможет покинуть столицу. Да и у самого ученого были планы на семью Пуэра. Владения великой семьи Пуэра были на противоположной стороне города. Это лишний раз доказывало, насколько сильно эти две семьи ненавидели друг друга. Особняк семьи Анжелики ничем не уступал особняку семьи Астель. Множество красивых домов, садов и фонтанов украшали все поместье, делая его невероятно красивым. Карета Зина медленно вошла во двор главного особняка. Горничные и слуги уже ждали их появления. Кстати, в их взгляде тоже читалась ненависть к Зину, как было и в особняке семьи Астель к Анжелике. «Госпожа Анжелика, господин Зен, его величество, герцог Кронц ждет вас в главном зале. Прошу сюда». В отличие от семьи Астель, тут Зина сразу приняли как гостя и даже позвали в главный зал. Это было вызвано тем, что семья Пуэра очень нуждалась в его поддержке, так что они просто не могли игнорировать ученого. Главный семейный зал был очень величественным. Везде были развешаны красивые картины, была расставлена изысканная и дорогая мебель, а в центре всего этого великолепия находился накрытый стол. Блюда, которые подготовила семья Пуэра, считались самыми дорогими и вкусными во всем королевстве. Такое обращение к гостю явно показывало важность Зина. «Отец, рада видеть тебя. Я очень по тебе соскучилась». Даже несмотря на то, что Анжелика считалась политической игрушкой, отец очень сильно ее любил. Именно поэтому она до сих пор была свободна, что считалось довольно странным в это время. «Анжелика, дочь моя, иди сюда, обними отца. До своей отправки». Зен отдал приказ о сборе информации про все семьи. Глава семьи Пуэра бросался в глаза с самого начала. Он очень сильно отличался от других глав семей. Никаких злых или подпольных деяний. Это очень заинтересовало ученого, ведь как мог глава такого большого дома не творить подпольного зла, но потом ответ пришел сам с собой. Кронц был слишком добрым человеком. Он случайно стал главой клана, так как другие наследники умерли слишком рано. Именно из-за его добрых поступков и нерешительных действий, семья и попала в такую незадачливую ситуацию. «Господин Кронц, или лучше мне называть вас тестем». Даже несмотря на то, что этот человек имел добрый нрав и не вел подпольную жизнь, он смог сберечь большую часть силы клана. Это доказывало, что умом глава клана Пуэра не был обделен. «Зенностель, когда я получил письмо от дочери, то сильно удивился. Уясни сразу, я очень не люблю семью Астель, и позволить третьему сыну главы их клана жениться на моей дочери является большой болью для меня. Понимаю, для вас, наверное, сложно принять это, ведь два клана сражаются между собой уже несколько поколений, и между нами есть кровная вражда. Но это меня не касается, и еще. Брачный контракт составлен между мной и Анжеликой, вы ничего не сможете изменить. Именно поэтому вы и согласились без всяких раздумий, ведь вы с самого начала знали, ситуация вышла из вашего контроля. Чем больше Кронц слушал слова молодого человека, тем больше он задавался вопросом. «Отец, Зен хороший человек, ты просто должен лучше его узнать». Тяжелую ситуацию попыталась разрешить Анжелика, и ей это удалось. «Ну, если так говорит моя дочь, то у меня нет никаких претензий. Мистер Зен, или мне лучше называть вас зятем? Можно просто Зен, но зять тоже подойдет». «Хорошо, зять, что привело тебя ко мне? Думаю, у тебя есть свои собственные мотивы для этого, а вы довольно проницательны». «Да, я пришел сюда по очень важному делу. Мне нужны деньги». «Деньги? Сколько и зачем?» «Зен, ты должен знать, что сейчас моя семья не в самом лучшем положении, и требовать денег это слишком». В один миг хорошее впечатление улетучилось. Кронц подумал, что ученому просто нужны были деньги, и поэтому он решил жениться на его дочери. Но он не знал, что дочь сама устроила эту авантюру, не сказав даже своему отцу. Вы меня неправильно поняли. Я хочу взять у вас кредит, а не просто попросить денег. Процентную ставку обсудим позже, но до этого я хотел бы показать вам несколько моих чертежей. Чертежей. Зен, ты изобретатель. Отец, ты даже представить не можешь, что придумал Зен. Он просто гений. Я сама видела некоторые устройства, и могу сказать, что они экстраординарны. Ладно. Сначала покажи чертежи, и после поговорим о кредите. Если мне понравятся твои изобретения, я могу и купить его. У вас денег не хватит для покупки моих изобретений, но вот специальный патент – другое дело. Денег не хватит. И какой еще специальный патент? Я вам все объясню, но это потребует много времени. Анжелика, ты можешь идти, проведай семью, наверное, они соскучились по тебе. Угу. Отец, Зен, надеюсь, вы поладите, а я пошла к маме. После ухода Анжелики, в комнате стало душно. Кронц взглядом поедал Зена. Ну, его можно понять. Любимая дочь выбрала суженого, и так быстро. Он должен был понять, каким именно был этот отпрыск семьи Астиль. Ну, показывай свои чертежи. Надеюсь, они стоят моего внимания. Вы будете очень удивлены, но до этого я хотел бы задать один вопрос. Чертежи какого типа вас интересуют? Военные, промышленные, социальные, медицинские? Ну, социальные, наверное. Они приносят самую большую выгоду. Интересное решение. Думаю, мой отец выбрал бы военные чертежи. Ну да ладно, я покажу вам одно из моих главных изобретений. Паровой двигатель. После целого часа объяснения, как и для чего можно было применить паровой двигатель, лицо Кронца было ярко-багрового цвета. Он был взбудоражен. Эта машина великолепна. Сколько вы хотите за чертеж? 100, 300, 500 тысяч. Назовите цену. Как и было сказано, этот чертеж не продается. Но специальный патент на использование можно купить за скромную цену. Всего 50 тысяч золотых в месяц, и я лично доставлю вам 20 паровых машин. Также в случае аварии или поломки, моя сторона все компенсирует. В контракт входит полное обслуживание и даже гарантия. Думаю, такая цена не станет для вас проблемой. 50 тысяч золотых в месяц. Это и впрямь хорошая цена. Но вот 20 паровых машин будет маловато. Можно ли увеличить их количество? Ну вот, началось. Торговля. Именно этим навыком и был знаменит нынешний глава семьи Пуэра. За каждые 50 тысяч золотых полагается 20 машин, но для вас я сделаю исключение. 22 машины за 50 тысяч. Это последняя цена, и только для вас. Посчитаем это моим маленьким подарком. Идет. Я хочу заказать 66 машин, когда они будут готовы. 66 машин. Сейчас у меня готово около 30 машин. В конце следующего месяца будут готовы все 66, но будет лучше передать их партиями. Думаю, так будет лучше. Я отдам приказ страже, они лично будут охранять груз. Тогда все прекрасно. Осталось подписать контракт. Глава 12. Признание. Глава 12. Признание. Этот человек умен. Зачем ему столько паровых машин? Да незачем, просто он увидел во мне перспективу и решил таким образом меня поддержать. Анжелика, твой отец очень умный человек, но это для меня очень хорошо. Сейчас деньги для меня самое главное. Надо купить как можно больше материалов для новых проектов. Анжелика, что ты говоришь? Это правда. Ты решила выйти замуж за члена семьи Астиль. Это, мам. Не беспокойся. Сначала я боялась не меньше твоего, ведь принятым мной решением, моя жизнь фактически кончалась, но Зен оказался очень хорошим человеком. Хорошим человеком. Ты хоть знаешь, какие слухи ходят про него в столице? Мне не интересно. Знаешь, мама, я обманула его, почти разрушила его планы, но он даже не разозлился на меня. Вместо этого... Зен согласился помочь нашей семье. Когда мы прибыли в поместье, Астиль, его отец, приказал ему оставить меня в карете, но он не согласился. Мы вместе предстали перед герцогом Матрице. но он начал меня оскорблять. Оно и понятно, ведь наши семьи уже воюют с давних лет, между нами кровная вражда. Мам, ты даже не представляешь, как я была напугана в тот отрезок времени, но не успел герцог закончить свою речь, как Зен ударил его. Понимаешь, мама, Зен ударил собственного отца. Ударил отца. Он посмел поднять руку на герцога. Мать Анжелики очень удивилась. Обычно дети знатных семей вели себя очень высокомерно, но когда дело касалось их родителей, они тут же становились паиньками. Да, и не только. Зен сказал ему, что я его невеста, и он обязан любить меня как его самого. Герцог именно из-за этого разозлился и начал грубить мне, но Зен ударил его и сказал, что он перешел черту. После этого Зен даже не стал ждать ответа отца, покинув дворец вместе со мной. Анжелика, я даже не знаю, что сказать. Я не знакома с Зеном лично, но по твоему взгляду и тону могу сказать, что ты сама влюблена в него. Я права. Анжелика мило засмущалась, и в ответ просто кивнула. Анжелика, как бы то ни было, теперь Зен Настиль твой будущий муж. Ты должна понимать значение женщины в семье. Да, мама, я понимаю. Нет, Анжелика, ты не понимаешь. Твой отец просто обожал тебя, и поэтому баловал, но в реальности все не так. У женщин нет таких прав, как у мужчин. Я слышала множество историй, где ради продвижения мужа, женщина платила своим телом, и ты должна быть готова даже к этому. Наш мир жесток. Ты пока еще юна, так что смотришь на все розовыми очками. Лицо Анжелики скривилось. Она впервые видела свою мать настолько серьезной. Молодую девушку почему-то охватил страх. А что если Зен прикажет мне ублажить других мужчин? Мать Анжелики звали Присциллой. Она была женщиной с горой опыта за спиной, и даже по ее глазам сразу читалось, что в жизни она повидала немало. Присцилла быстро поняла, что переборщила и напугала свою дочь, и поэтому попыталась изменить ситуацию. Но ты не бойся. В мире есть множество достойных мужчин, которые сделают все для своей женщины. Например, твой отец. Он сделает все для моей и твоей безопасности, и никогда и ни за что не посмотрит нас, как на инструменты. По твоему рассказу видно, что Зен относится к тебе очень даже хорошо. Он ударил своего отца ради твоей чести, а это говорит о многом. Правда. Я знала, что Зен не такой. Анжелика все же немного боялась, но пыталась больше не думать об этом. Мама и дочь говорили несколько часов. Кто бы что ни говорил, под крылом матери все люди чувствуют тепло семьи. Зен все это время общался со своим будущим тестем. Пришел вечер. Семья Пуэра предложила Зену ночлег, и он охотно согласился. Вообще говоря, Григору было все ровно где ночевать, так что предложение Пуэра сэкономило ему кучу времени. «Господин Зен, вот ваша комната. Прошу сюда». Горничные привели ученого в большую комнату. Нет, огромную. Это была главная гостевая всего замка. Отец семейства хотел подчеркнуть важность Зена и устроил его в главную гостевую. «Спасибо, милые дамы, дальше я сам». Григор вежливо поблагодарил горничных и зашел в комнату. По благоустройству и шику комната могла посоперничать с отелями 23 века. Внутри комнаты было все, о чем можно было мечтать. Еда, ванная, изысканная мебель. Было видно, что семья Пуэра потратила немало денег на это места. Григор был в раздумьях, как вдруг услышал звук открытия двери. Медленно, в комнату вошла прекрасная девушка. Этой молодой леди, как несложно догадаться, была Анжелика. Она была одета в домашнюю одежду, но ее красота от этого ничуть не уменьшалась. Напротив, сейчас Анжелика выглядела намного красивее, нежели в нарядных платьях. Лицо девушки было покрасневшей, что придавало ей еще больше оттенков привлекательности. «Зен, я тебе не помешала?» — нежным голосом спросила она. Вдруг, в груди ученого что-то ёкнуло. Почему-то, смотря на милую девушку впереди, он почувствовал тепло у себя на груди. «Конечно, нет. Заходи». Григор еле-еле выдавил из себя ответ. Впервые за долгие годы своей жизни он испытывал смущение. Зен, ты в порядке? У тебя все лицо красное. Может, у тебя температура? Дай посмотрю. От этих слов ученому не стало легче, а наоборот, скорее стало не по себе. Да ничего, мне просто стало жарко. Не беспокойся. Угу. Как скажешь. Кстати, как прошел разговор с отцом? Очень хорошо. Он заказал у меня много паровых машин. Наша казня пополнится на 150 тысяч золотых, и это будет каждый месяц. Что? Как такое возможно? Отец не отдал бы деньги просто так. 150 тысяч хоть и не является очень большой суммой для семьи Пуэра, но все же, на эти средства можно сделать много полезного. Он не просто подарил мне эти деньги. Мы подписали контракт. Я дал ему 66 паровых машин, а он взамен дает нам эти деньги. Это обычная сделка, коих много в нашем бренном мире. Зачем отцу столько паровых машин? Он же не знает, как их применять в своих целях. В этом вся и суть. Он пока еще не знает, как использовать паровые машины, но все же дал такое финансирование. Это значит, что он готов поддержать меня и мои начинания. Ты хочешь сказать, что отец стал твоим спонсором? Можно сказать и так. Это замечательно. Значит, он признал тебя. Я рада. Если бы отцу ты не понравился, мне бы пришлось покинуть тебя. Даже несмотря на положение моей семьи, отец не оставил бы меня в руках плохого человека. Твой отец мудрый человек, ничего не скажешь. Анжелика ничего не ответила. Несколько секунд она просто сидела на кровати и смотрела в глаза ученого. Зен, спасибо. Даже не знаю, как тебя отблагодарить. Я понимаю, что это все ты делаешь не только ради меня, но и для своего блага тоже. Однако, девушка не успела закончить, как была перебита. Анжелика, когда я впервые увидел тебя, то почувствовал, что ты являешься частью моей судьбы. Не знаю, как у других людей, но такое случилось со мной впервые. С того дня я думал про это очень много раз, но сегодня, увидев тебя, мое сердце приняло окончательное решение. Не знаю, верят ли люди в любовь с первого взгляда, но увидев тебя лишь раз, я влюбился в тебя. Не только в твою красоту, но и в душу. Анжелика, ты не избалованная дочь аристократа, а самая настоящая сильная женщина. Именно таких людей я и уважаю. Девушка, слушая ученого, еле сдерживала слезы. Оказалось, что у них обеих были одинаковые ощущения с первого дня знакомства. Именно поэтому я хочу сказать тебе одно. Анжелика Пуэра, я правда всем сердцем и душой люблю тебя. Может быть, это моя ошибка, но я готов ответить за мои слова перед самим миром. Глава 13. Химия или алхимия? Глава 13. Химия или алхимия? Такими теплыми словами невинное девичье сердце было полностью завоевано. Анжелика, недолго думая, подбежала к Зену и страстно поцеловала его. Ученый не стал отталкивать девушку, напротив, он прижал ее к себе и заключил в объятия. Это была длинная ночь для этих двоих. На следующее утро ученый, проснувшись, увидел красивое и умиротворенное лицо девушки. Она использовала руку Зена, как свою подушку, и спала. Зен еще раз посмотрел на спящую красавицу. Он не ожидал, что события примут такой оборот, но ученый был рад. Его сердце говорило, что если бы вчера он не сказал те слова, в будущем обязательно пожалел бы. Григор медленно высвободился от мертвой хватки спящей барышни, ведь он не хотел ее будить. В ответ Анжелика мило фыркнула, но продолжила сладко спать. Молодой ученый наконец получил цель для существования. Многие великие люди говорили, что женщина может погубить великую империю, но ученому это было неинтересно. Для спасения Анжелики он был готов пожертвовать и жизнью. Все великое начинается с малого. Сейчас Григор владел лишь один маленьким городом, который не мог сменить политическую ситуацию во всей империи. Дозен начал полномасштабное планирование, но без поддержки народа ему ничего не удастся сделать. Именно поэтому он и начал перестройку с трущоб. Если его граждане заметят, что даже такое гиблое место, как трущобы, преобразились, они с большей охотой поверят своему лорду. Канализация и водопровод служили именно для этой цели. Григор хотел показать народу, что он может изменить их жизнь в лучшую сторону. «Господин Зен, мы пришли. Это главное здание гильдии торговцев», — сказал один из рыцарей Зена. Вообще, ученый очень гордился своим спецотрядом. В этом городе никто не мог потревожить его, ведь 25 вооруженных людей в это время могли перебить очень даже сильную кавалерию. «Очень хорошо, Глен, ты и еще два рыцаря пойдут за мной, остальные можете отдохнуть, как прикажете, милорд. Леон, Крауль, за мной, остальным отдыхать». Глен обладал харизмой капитана, так что все беспрекословно его слушались. Группа из четырех людей подошла к зданию гильдии торговцев. Ворота гильдии были очень большими, тем самым подчеркивая величие торговцев. На входе стояли стражники, на которой была надета тяжелая броня. Они следили за порядком как снаружи, так и изнутри. «Господа, прошу сдать ваше оружие при входе в гильдию. Стража обеспечит вас с охраной». У торговцев были собственные правила, которые запрещали ношение оружия в их гильдиях. Зен и его группа, конечно же, знали про это. Для них холодное оружие было простым прикрытием, а настоящей силой являлось огнестрельное ружье. «Мистер, наша гильдия продает и покупает абсолютно все, что имеет ценность. Какие именно товары вас интересуют?» — вопрос задала одна из служащих гильдии. Она оказалась довольно красивой молодой леди. «Мне надо поговорить с некоторыми торговцами, которые смогут обеспечить мой город нужным сырьем. А в общей сложности, мне нужно найти продавцов селитры, высококлассного дерева, вольфрама, ртути, марганца». Ученый перечислил множество видов материалов. Все они были нужны для полноценных экспериментов и новых изобретений. Служащая гильдии очень удивилась. Обычно аристократы не особо знавали название этих материалов. Каждая богатая семья имеет специальных людей, которые лично занимаются закупкой нужных материалов, так что важным людям нет необходимости запоминать эти названия. А ведь зря. «Мистер, я отведу вас в отдел алхимии. Большинство материалов, которые вы хотите купить, находятся там, так что прошу сюда». Размеры гильдии и впрямь поражали воображение. К удивлению Зина, алхимики находились под юрисдикцией торговцев. Но это было даже хорошо. Если воспоминания ученого не врут, нынешний уровень химии даже нельзя считать начальным. Эти люди не знали даже про атомы, что уж говорить про органическую химию. В 23 веке наука шагнула так далеко, что люди могли летать на другие планеты без каких-либо на то проблем. В мире будущего не существовало неизлечимых болезней. Тело человека было изучено на биомолекулярном уровне. Алхимия не является наукой, как вы не понимаете. Мы тратим время на изучение глупостей. В мире абсолютно все имеют свои правила, это и алхимия. Малец, хватит. Ты порочишь честь алхимиков. Какую честь? За последние 100 лет алхимия не продвинулась ни на шаг, несмотря на то, что мы провели бесчисленное количество экспериментов. И что? Это лишний раз доказывает то, что нам нужно вести еще больше экспериментировать. Алхимия – величайшая наука из всех, но ты не понимаешь это. Воздух имеет вес, огонь горит из-за какого-то вещества, ты сам сказал эти слова. Что за глупость? Если бы воздух имел вес, то под давлением мы бы умерли. Но, думаю, ты даже не знаешь, что такое давление. Деревенщина. Когда группа Зина проходила отделение алхимиков, ученый услышал довольно интересную беседу. «Мисс, кто сейчас говорил? Кому принадлежит этот голос? Ой, простите нас, такое часто происходит». «Да нет проблем, мне просто интересно, кто сказал эти слова. Его зовут Шиндер, он сын бывшего алхимика». «Бывшего? Он лишился звания?» «Нет, он был убит церковью за свои грешные предположения». «Понятно. Я хочу поговорить с ним сейчас. Прошу, познакомьте нас». «Как скажете». Девушка не совсем поняла, зачем Зину захотелось познакомиться с Шиндером, но это ее никак не касалось. «Господа алхимики, прошу минуту внимания. Этот молодой господин хочет познакомиться с Шиндером, так что прошу, помогите мне. Синди, это ты. Заходи скорей. Мы общались с Шиндером насчет алхимии, думаю, наш разговор был слишком громким. Господа алхимики, простите, но у меня не очень много времени, так что сразу перейду к делу. Меня зовут Зенностиль, и я являюсь сыном герцога Матриция Астиля, а также правителем города Вавилон. Зен вчера ночью думал, какое название он дал бы городу, и он решил назвать его в честь бывшего великого города Вавилона. Все алхимики хоть и были учеными, но про политику тоже знали. Астиль был один из самых сильных домов всей империи, а Матриция считался великим генералом страны. Для нас честь встретиться с вами, господин Зен. Чем можем служить? Для алхимика найти хорошего господина было очень важной задачей, ведь эксперименты требовали колоссальных затрат. Я услышал ваш разговор и хотел бы взять Шиндерама под свое крыло. Его гипотеза мне понравилась. Вообще-то Зену было не обязательно говорить об этом в присутствии других алхимиков, но он решил преподать им маленький урок. Меня. Но я не являюсь полноценным алхимиком. Я всего лишь подмастерье. И что с того? Мне просто понравилось твое предположение. Леон, останься с ним, если он согласится на мое предложение, а также помоги ему со всеми вопросами. Как прикажете, милорд. Рыцарь понял, что Зен заинтересовался этим парнем, а значит, в будущем он станет важной фигурой, так что эта миссия была шансом для Леона. Ученый не стал дожидаться ответа, а лишь вежливо попрощался и пошел в сторону торговцев. Он был в хорошем настроении, ведь ему удалось заполучить умного человека в свои ряды. Теперь осталось дело за малым – подписать контракты и назначить даты доставок. Это было легким делом, ведь торговцев интересуют лишь деньги, а у Зена теперь их было более чем предостаточно. Глава 14. Начало конца. Глава 14. Начало конца. Заказ нужных мне материалов влетел в копеечку. Каждый месяц я буду получать 150 тысяч золотых от моего тестя, но сегодня я подписал контракты на сумму 120 тысяч золотых. Гильдия торговцев зарабатывает неплохие деньги, мне аж завидно. После окончания переговоров, я встретился с Шиндером и Леоном. Все прошло по плану, у меня появился молодой и перспективный химик. Господин Зен, для меня честь работать под вашим началом. Шиндер, я жду от тебя многого. Когда мы доберемся до Вавилона, ты получишь специальную книгу, где будет все рассказано и объяснено. Если есть вопросы, прошу, задавай их сейчас. Когда ты войдешь в город, обратного пути уже не будет. Милорд, я хочу попросить вас об одном. Я живу вместе с мамой. Вы позволите ей пойти вместе со мной? Конечно. Леон, сегодня ты будешь помогать Шиндеру. Как прикажете. Теперь возвращаемся. Сегодня семья Пуэра устраивает пир в честь нашей помолвки. Ненавижу балы. Господин Зен, такова судьба дворянина. Смеясь, ответил Глен. Вообще-то ученый приказал всем не обращаться с ним формально, когда они одни. Но рыцари наотрез отказались. Мол, рыцарская честь, и так далее. Анжелика проснулась через несколько часов после ухода Зена. Девушка была в хорошем настроении, хоть и стеснялась, ведь вчера ночью она стала женщиной ученого. И это были не только слова, написанные на бумаге, а самые настоящие чувства. Сегодня ее семья устраивает праздник в честь помолвки, и, наверное, сегодня же будет объявлена дата свадьбы. Скоро она станет Анжеликой Астиль, женой третьего сына великого генерала Матриция Астилья. Будущий свекор хоть и пугал девушку, но за спиной Зена она считала себя как за горой. «Госпожа Анжелика, ваш отец вызывал вас. Сегодня вечером будет банкет в вашу честь, так что после разговора с отцом, навестите матушку». Эти слова сказала главная горничная Стелла. Она с пеленок воспитывала Анжелику и видела в ней члена своей семьи. Анжелика считала так же. Стелла была человеком, которая всегда помогала и поддерживала молодую Анжелику, так что девушка воспринимала ее как бабушку, а не простую горничную.